«Нет сил откровения» — стихотворный сборник Владимира Филиппова из написанного в 80-х. Читает автор. Нет сил откровения, потеряна нить мысленного переполоха. Сиюминутное влечение, о как, переросло в постоянство. Но это не пьянство, так что не так уж и плохо. Неплохо, о как. Только хорошего тоже мало. Упрямо бугрится усталость в мускулах непослушания. Много ли нам осталось в мире немом от сознания? Сколько? Сколько? Тайна. Ты, я и ты. Большего и не надо. От окружающих кресты выстроились в ограду. Ты, я и ты. Не так уж этого мало. Маячит змеиное жало там, где чужие рты. И чтоб не остаться в бесснежье, в панцирь, как в одеяло. Пусть злобе ломают жало, в сохранности будет нежность, что с нами была в час заката. Когда ты и я, мы вместе. Когда боль и смех не счесть их. Когда вместо омута губы, глаза объемнее куба. Когда все оковы сняты. Когда мы с тобой святы в действиях своих и помыслах, в едином порыве плоти, мы словно птицы в полете без парашютов. Поэтому нам не до шуток, приближение к земле неумолимо. Не удастся промчаться мимо, не ослабить удар, не спастись. Хоть плачь, хоть крестись. Земля — это правда. Земля — это жизнь. Земля — это наша награда. О как! Надо же! Надо. 1987 год. Дел не считано, дел немерено. Столько сделать дел нам доверено. Делу время у нас, а потехе час. Век учись, живя, век живи, учась. Ну, а коль устал, хочешь отдохнуть, выбор есть, куда можешь ты махнуть. Можешь выбрать Крым или Седой Кавказ, ведь курортов всех и не счесть у нас. Ты зайди в местком и в разбег глаза. Все путевки есть, просто чудеса. Не про нашу честь, не про нашу? Мать, для кого-то все, а для нас лишь часть. Не для наших душ это благодать. Не найду и слов, как про то сказать. И, уйдя в запой, размечтаюсь я. Как, придя в местком, все пытаюсь выбрать, где погреть мне свои бока, будто б выбор есть, и цена низка. Верю, будет так лет эдак через 5. Через 10? Нет? Ну, приврал опять. Так когда придет долгожданный час, когда блат умрет навсегда у нас? 1980 год. Оглянись. О, только раз прерви свой бег и оглянись назад. Увидишь множество обид, в которых виноват. Увидишь ты своих друзей, которых потерял, и тех, кого в текучке дней ты так и не узнал. Оглянись назад. Ты увидишь следы свои и затоптанный сад. Оглянись скорей. И увидишь тогда, мой друг, боль в глазах друзей. Боль в глазах друзей. О, только раз отбрось дела и вникни в жизни смысл, и, может быть, тогда тебе не даст покоя мысль, что годы, время торопя, листают жизни дни, и что когда-то позади останутся они. Оглянись назад, ты увидишь следы свои и затоптанный сад. Оглянись скорей. И увидишь тогда, мой друг, боль в глазах друзей, боль в глазах друзей. О, только раз сумей начать сначала свою жизнь, сумей друзей своих собрать и новый сад взрастить. И в день, когда придет закат, закат судьбы твоей, увидишь вновь цветущий сад и тысячи друзей. Оглянись. 1980 год. Я жду. Я жду. Заветного пугаюсь. Нежданного принять боюсь. В догадках я своих теряюсь. С решением не тороплюсь. Живу, дышу и упиваюсь своею призрачной мечтой. Услышать музыку пытаюсь за безграничную чертой. Я жду к мелодии причастия, но не хочу растаять в ней, и свою душу рву на части, загнав 3000 коней. Я жду, опутав недоверием свою нелегкую судьбу, и с крыльев опадают перья. Святым быть больше не могу. 1980 год. Белые ночи. Эта ночь как день, блики на воде. Эта ночь как день, повсюду и нигде. Белая как будто бы не ночь, но никто не может мне помочь. В череде потерянных зевак вдруг заметить свой заветный знак. Знамение, к сожалению, скрыт во мгле знакомый силуэт. И в прошлое, увы, возврата нет. Эта ночь как день, блики на воде. Эта ночь как день, повсюду и нигде. И опять брожу я сам с собой в городе над сонной невой. Грусть моя хронически пуста, а судьба читается с листа. Измятая, в заплатах вся, в замызганном забыто кабаре, где нудит гитарное баре. Не войти, душа моя, тебе в опустевший от разлуки дом. Значит, пусть любовь, гори она огнем, навсегда останется в былом. Эта ночь как день, блики на воде. Эта ночь как день, повсюду и нигде. Как бы ни старался не уснуть, по судьбе секирой полоснув, ослепила эта ночь меня сполохом палящего огня. И как бреду, я вновь бреду, а вместо звезд мерцает мне во след блики непотухших сигарет. Не войти, душа моя, тебе в опустевший от разлуки дом. Значит, пусть любовь, гори она огнем, навсегда останется в былом. Эта ночь как день, блики на воде. Эта ночь как день, повсюду и нигде. Освещает Невские мосты, разведенные, как я и ты. 1980 год. Разорви ты грудь мою зрачками глаз, глубже загляни лишь только раз. Может быть, тогда меня поймешь, извлечешь из сердца слов колючих нож. Может быть, что странность не во мне самом, в разных измерениях мы с тобой живем. И не вникнуть разумом, сердцем не объять, не раскрытой истины чистую тетрадь. Жизнью жить непонятой я и не прошу. Спрячу в сердце песню я, что в себе ношу. Так что не упрашивай подарить ее. Без любви мелодия потеряет все. 1980 год. Узоры. На лицах у окон волшебную кистью выводит морозец узоротворение. И словно зажженные солнцем палитры переплетаются блики и тени. Веселый художник рисует узоры, сюжеты, они за окном. Ландшафты, эмоции, разговоры кладет на стекла полотно. Вот след от машины змеится по полю, а это болтливый ручей. И вместе со стайкой пташек невольно воздушный трепещется змей. И вроде бы все как в старинной былине, но нет ли в том фальши какой? Злой гений или праведник пишет картину своей гениальной рукой. И будто черкнулось причуда эскиза мазком мимолетным сомнение. Не ждать ли в апреле какого сюрприза? Старушки зимы возвращения. И скованный холст ноздреватого снега запечатлеет последний узор, где корчится рожа застывшего смеха и чей-то задумчивый взор. Я жажду ослепнуть от вешнего солнца и в пламень цветов окунуться сполна. Пусть солнце растопит узоры оконцев, пусть в мире в права свои вступит весна. 1980 год.

и не мудрено выйти спозаранку, чтобы найти его средь пустынных скал, там, где солнце луч, скользнув, пропал. Светлый путь, боль души моей. Знаю, что мечтать о том лишь суждено, чтобы найти мечту, окунуться в ней, этого пока мне не дано. В зеркале души мысли покаяния, веру за гроши и за подаянием, пустоту на трон, гордость к пьедесталу, к злости на поклон, к почестям усталость. Стоп! Остановись на мгновение. Разве это жизнь? Тление? Вспыхни и гори, пламя в высоту. Выйди до зари, чтобы найти мечту. 1984 год. Ангелы. Совсем не так, как хочется, грозятся нам пророчества. Вопим от одиночества, попав в капкан вражды. Судьбою околпачены, мы паникой охвачены, терзаемся и плачем мы в предчувствии беды. А все иначе было бы, коль про вражду забыли бы мы, и друг для друга милыми смогли мы все вдруг стать. О, если бы мы смогли прозреть, раздоры все преодолеть, и над обидами взлететь, любовью мир объять. Ангелы летают, ангелы, наших грешных душ хранители, нас хранят от сумрака и от злобной тьмы. Ангелы летают, ангелы, осеняя небо крыльями, и от злого умысла нас хранят они. Наполненные ужасом, моря как будто лужицы, и кружится, не кружится земля, как малый мяч. И мир наш ограниченный, ракетами напичканный, лишь только чиркни спичкою, и кончится наш матч. А все иначе было бы, коль про вражду забыли бы мы, и друг для друга милыми смогли мы все вдруг стать. О, если бы мы смогли прозреть, раздоры все преодолеть, и над обидами взлететь, любовью мир объять. Ангелы летают, ангелы, наших грешных душ хранители, нас хранят от сумрака и от злобной тьмы. Ангелы летают, ангелы, осеняя небо крыльями, и от злого умысла нас хранят они. 1985 год. Замкнутый круг. Не надо считать, что тебе все доступно. Таких же, как ты, очень много вокруг. Но если тебе повезет очень крупно, ты сможешь прорвать этот замкнутый круг. Замкнутый круг рушит чьи-то надежды. Замкнутый круг встреч и разлук. Замкнутый круг и все-все, как прежде. Замкнутый круг, замкнутый круг. Не просто сломать свой тяжелый характер, когда ты не мальчик, а взрослый вполне. Если ты силы на это потратив, добился того, ты счастливчик вдвойне. Другие за модой пусть гонятся слепо, а ты, мой товарищ, будь верен себе. И только тогда ты поднимешься в небо, чтоб вольной птицей спорхнуть по судьбе. 1985 год. Сказочный город. Знаю, есть сказочный город, где каждый становится молод. Сказочный город, где каждый становится чище и краше душою. Не скрою, хотел бы в том городе жить всю жизнь. Каждому дорог свой сказочный город, в котором дано над землей воспарить. Только при этом нужно поэтом или хотя бы влюбленным быть. Верю, не скрыть за забором от юных тот сказочный город, к которому каждый стремится, чтобы над крышами взвиться душою. Не скрою, за смелой своей мечтою взмою. 1985 год. Жизнь — отражение шахматной партии. Игра не клавир на четыре руки. В горниле решений куются характеры, в сражениях растут игроки. Каждый слагает свои комбинации, не в силах предвидеть итог. И кто-то, возможно, заслужит овации, кого-то постигнет злой рок. Дебютные промахи дорого платятся. Больнее нет ошибок в начале пути. И если в дебюте игра не заладится, то будет непросто ее вам спасти.

Но между нами растет стена. И в недоумении не води плечами. Это не прощение, прощание. Мы пока вдвоем, но надолго ли? Завертела нас кривотолками. Это все не блажь, не затмение. Просто, может быть, осеннее. Я в твоих объятиях задыхаюсь. Не вернуть хочу, прощаюсь. Помолчи, любимая, не спеши с речами. Это не от гордости, от отчаяния. 1987 год. Ты — сгусток нервов необузданной души, комок поступков необдуманных и лжи. Ты — злая мука, напряженность сна. Ты — скрик, что, лопнув, издает струна. Ты со скалы спускаешься крутой, и камни с клок висят над головой. Лишь тронь, и вниз сорвется камнепад. Не разберешь, кто прав, кто виноват. И те, кого лавина не смела, пусть помнят, может рухнуть вся скала. И если выбираешь шаткий путь, предельно собранным и осторожным будь. И на меня обиды не держи, ведь горечь правды лучше сладкой лжи. Того, что было невозможно изменить, не вычеркнуть, хотя бы позабыть. 1987 год. Трепет рук. Трепет рук твоих, говорит без слов, и глаза горят, как костер. В них и страсть, и пыл, и сама любовь, и желание, и укор. Как избавиться от судьбы такой, вроде по уши мы влюблены, только ты с другим, ну а я с другой, и внимательны мы, и нежны. Вроде надо бы взять решительно и судьбу свою переписать, только связаны все мы нитями, и от этого не убежать. Дорогая ты моя женщина, помаши на прощание рукой, мы с тобою разлукой повенчаны, и надежды, увы, никакой. Трепет рук твоих говорит без слов, и глаза горят, как костер. В них и страсть, и пыл, и сама любовь, и желание, и укор. 1987 год. Мы горим, мы пылаем, плавимся. Гниль с пути своего сметаем мы. С ног порою с усталости валимся. Но в пылу своем неугасаемы. Из металла мы будто спаяны, нас не сбить со своей позиции. Мы суровы и неприкаяны, и не ткнуть вам нас в снег лицами. Пусть усталостью плечи сдавлены, но негоже нам ей покориться. Все мы тем же металлом сплавлены, отступать нам никак не годится. И идем мы, презрев лишения, просто знаем, чего ради. Ведь найдем мы его, без сомнения, наш единственный оазис. 1987 год. Бессонная ночь. Сон мой, мое смятение. Во сне никаких преград. Какое-то наваждение снится сто раз подряд. И я, полудремый тронутый, стараюсь открыть глаза. И тянется ночь бессонная, как черная полоса. Шторами скрытой наглухо от чьих-то нескромных глаз. Сон мой, огрызок яблока, который в зубах завяз. Опутанный весь оковами, лежу под прицелом сна. И в сердце бьет сон подковами брыкливого скакуна. Бессонная ночь, время дум о былом. Бессонная ночь, сердце как метроном. Бессонная ночь, кто мне сможет помочь от бессонницы в темную ночь? В снежной растаю замяти, пытаясь тот сон понять, но тщетно копаться в памяти, которую не объять. Лишь знаю, вино и прошлое, сожженное нами в прах, и слабое сердце в крошево от яростных сонных атак. 1987 год. За глухими шторами. не сдержать потоки мне, пустоболтологии. Столько в них несет камней, достанется для многих. Но сколь не лей ты пышных фраз на колесо истории, правду не укрыть от нас за глухими шторами. За глухими шторами скрыто, как ни странно, то, что непрестанно волнует нас и мучит. За глухими шторами широкоэкранными с грамотой охранной сидят непокаянные, посаженные хамами на всякий случай, все лучшие из лучших. Нам глаза как пламенем, химер благополучием, с ним мы, как со знаменем, идем дорогой к лучшему. Но сколько фраз пустых не трать, своих коней пришпорим мы. Да, мы хотим сегодня знать, что за глухими шторами. 1987 год. Жизнь не совсем такая, какой ее видеть хочется. Среди близких людей, бывает, задыхаешься от одиночества. И, напротив, в тиши кабинетной обретаешь в себе чувство локтя, и единство толпы несметной ощущаешь душой, не плотью. Ты за ложь платишь той же монетой, не всегда в правде лучший выход. Лучший выход, так в чем ты, где ты, если грань между добром и лихом? Жизнь, она не в одежде рядится, из поступков и следствий их соткана. Если что-то вдруг не заладится, не поправить ни словом, ни плетками. Но не следует бить подковами, оказавшись в тяжелых путах. За поступки свои бестолковые отвечать себе, не кому-то. На доске твоей жизненной партии ситуация нестандартная. Не теряй головы в азарте, даже если игра азартная. Жизнь, она не совсем такая, а какой ты хочешь ее видеть. Пусть порою тебе потакает, только чаще хочет обидеть. 1988 год. Старый клавесин. Что мне сказать, коль нет уж слов в израненной душе, и тяжести прошедших снов не сбросить с плеч уже? Сажусь за старый клавесин, и вмиг забыты все печали, и струны в сердце зазвучали. Ты не один, ты не один, с тобою старый клавесин. Да, он тебя всегда поймет, он не предаст и не солжет, мой добрый друг, мой старый клавесин. Он трудный час не подведет, не повернется, не уйдет, мой добрый друг, мой верный старый клавесин. Как мне тебя благодарить, мой старый клавесин, за то, что мне сумел открыть лишь ты, мой друг, один. 1988 год. Пустые стены. Смотрят на меня пустые стены. Стены без окон, рамы без картин. Снова я один на этой сцене. Мне б кругу друзей, а я один. Высказаться мне, но я в пустыне. Голос мой засыпанный песком. Я приговорен стоять отныне в углях раскаленных босиком. Полуночный грим размоет лица, занавес на сцену опустив. Мне бы с тишиной навеки слиться, путь свой хоть немного сократив. 1988 год. Я создал свой мирок. Своя мораль в нем и свои законы. И постарался втиснуть, сколько смог, туда и близких, и совсем не посторонних. По бездорожью мы всем миром мчим, как будто в переполненной машине. Не видно цели, но неизлечим энтузиазм стремления к вершине. Желанна цель, но в сутолоке тел я одинок, израненный душою. Я не достиг того, чего хотел, а многого хотелось мне, не скрою. Бесспорно, что не каждому дано понять, что жертва он самообмана, что он не центр земли, не пик ее, а дно, частица мирового океана. У каждого свой слог, свой стиль, свой стих. Не всем по нраву мчаться по ухабам, и кто-то отстает на полпути. Но то, я понял неожиданно, не слабость. Пусть каждый выберет дорогу по себе, кому-то тернии, ну а кому-то розы. А что сказать, любимые, тебе? Не по пути нам, в этом жизни проза. 1988 год. Остаться в былой кристальности. Двигается шкала, изменяется содержание. Рухнувшая вдруг скала погребет под обломками чаяний, кем-то ревностно оберегаемое. Все запретное, недосягаемое, недоступное даже желанию, но вопреки желанное. Все покроется легкой тканью незабвения, забывания. И при этом мечта моя — не рукоплещите банальности, погрести под обломки себя, чтобы остаться в былой кристальности. 1988 год. Наставления мне надоели, мне бы в озеро снов погрузиться, мне бы в отпуск уйти на неделю или хотя бы в лесу заблудиться, чтобы не видеть, не слышать, не думать, чтобы оставить мирские заботы, чтобы случайно не обезуметь, понедельник не спутать с субботой. И тогда, может быть, я оттаю и вернусь в свою хищную стаю, чтобы, расправив широкие плечи, грызть, кромсать, разрывать и калечить. 1988 год. Я добровольно ввергнулся в мир грез. Так проще. Черно-белая картина, согретая теплом остывшего камина, вдруг голубеет. И ни лжи, и ни горя, и ни слез. Какая благодать все в искаженном свете! Каков оскал, прошу прощения, улыбка! Здесь все непрочно, ненадежно, хлипко, как в траурном паком кабриолете. 1988 год. Писать, в общем-то, не о чем. Не о чем, да и незачем бумагу марать пером. Такому, как я, не учу писать, что рубить топором. Все смотрят в глаза доверчиво, что, мол, еще напишу. А мне написать нечего. Отстаньте, я вас прошу. Мне бы сейчас птицей в небе морозном скрыться, замкнуться в себе самом. Пусть суи знакомые лица блещут своим умом. Да что там, марай бумагу, незамысловатый срифмуй. Заквась стихотворную брагу и с ней куда хочешь дуй. А там хоть иди до дому, хоть в небо, хоть в ночь, хоть в омут. Кому до тебя дело? Сиди в уголке укромном или взлетай смело под крышу морозного неба и крыльями воздух сбалтывай или на краюху хлеба невзрачным стихом зарабатывай. Все это, наверное, правильно. Не ангел я и не праведник. Все это, видать, по мне. Но сердце пудовый маятник сгорает в незримом огне, чтоб день одарить прохладной хоть капелькой теплоты. И большего мне не надо. Иной не лелею мечты. 1988 год. Плата. Мне бы твой взгляд, слово, губ прикосновение, мне бы тебе снова горячим лицом в колени, мне бы, упав замертво, очнуться в горячих объятиях, мне бы начать все заново, но это... не в нашей власти. Менять что-то слишком поздно. Мы в разных живем средах. Всем сердцем я рвусь к звездам. Тебе это кажется бредом. Наваливается на плечи проклятие былого плена. Что толку от нашей встречи? Я пламя, а ты пена. Обрушилась многотонно за наше безумство плата. Свершенного беззакония разверся бездонный кратер. И взглядом своим страстным читаю в глазах заката, шито по черному красным, несбывшегося заплата. 1988 год. Две даты. Да, мой друг, я здесь. Да, мой друг, я здесь. Где две даты мои, ты сможешь прочесть. Да, мой друг, я здесь. Между датами этими целая жизнь. Пусть недолгая, только успела спожить. Да, мой друг, я здесь. Приходи, посидим. Здесь я один. и без слов мы друг другу в глаза поглядим. Да, мой друг, я здесь, я здесь. Обо многом с тобой помолчим. Что речь? Лицемерие кирпичи снимем с плеч. Да, мой друг, я здесь, я здесь. Через время летящие мысли в этом горькая правда и смысл. Мой крест. Да, мой друг, я здесь, я здесь. Постарайся, мой друг, в моем взгляде понять, что словами при жизни не смог я сказать. Впрочем, нет, не хотел. Что слова? Где граница меж правдой и ложью? Разграничить того невозможно. Знаю только, что без разговора верить можно безмолвному взору. Да, мой друг, я здесь, я здесь. Да, я тут, но даты врут. Мои мысли живут, а даты врут. Между ними мы бренное тело влачим, а потом приговор нам выносят врачи. Но даты врут. Оболочка пустая, не стоит страдать. В мыслях наше бессмертие. Приходи помолчать. 1988 год. Вера. Я не верую больше в религию эту. Все обман, это знаю давно. Мне бы с тьмы загустевшей да вырваться к свету, но прорвать пелену мне, увы, не дано. Я обманутой жизнью, судьбой опаленной, бью поклоны в оче своему божеству, и, пронзая пространство, мой мозг воспаленный ищет ангела, в клочья порвав суету. Что терзать безнадежно больное сознание? Это вера, мой крест роковой. Эта вера дана мне судьбой в наказание за надежду мою и любовь. Знаю, стать не смогу никогда атеистом. Как порвать неразрывные цепи судьбы? Я в отшельничьей рясе бродячих артистов, отрекаясь, любя, от борьбы. 1988 год. Давай посидим, помолчим, осознаем значение безмолвия. Нерасчетный циклон величин вдруг обрушит без всяких причин нежеланного яркие молнии. И тогда отзовись, покажись, здесь ли, рядом ли, нет ли вымысла. Если в бездну срывается жизнь, на фортуну судьбы положись, чтобы она из беды тебя вынесла. Нет заветней светлой мечты, говорю не для напоминания. Знаю, помнишь об этом и ты, только вот у нагробной черты поздно ждать исполнения желания. Так давай посидим, помолчим. 1988 год. Мне говорят, ты складно врешь, а у меня без дураков. Мне снова, ну куда ты прешь? Взлетаю выше облаков. Мне вспышку справа, я в ответ за Бакин в море заплыву. В висок мне ткнется пистолет, я в песню и опять живу. Завянут тысячи цветов, знать вышел срок, и я смирюсь. Застынет светлая любовь, и вместе с нею я загнусь. 1988 год. Отрешенно листаю, забывшись газету. Для чего мне газетные факты? Пишут, как поживают на всем белом свете, только нет там ни строчки «как ты». Хоть бы глазом одним да в сырую купель, разорвав на клочке одежду. Не за тридевять прячешься, знаю, земель, а живешь, где жила, как прежде. Я застыл у магических цифр плену. Только я ли тому виною, что люблю, как ни странно, тебя одну? Ну, а ты не всегда со мною. 1988 год. Спит земля. Из музыкального синтоспектакля «Око галактики». Утихли страсти, спит земля в уютной колыбели. И мы у люка корабля немного присмирели. Вот и настал прощание час. Не навсегда, на время. Мы посетим еще не раз земное ваше племя. Сознание спит, и спит покой, а на пороге век другой. И только снится нам порой эпоха пробуждения. Но в сердце дремлет дикий зверь, и он мешает вам, поверь, найти в наш мир чудесный дверь,

Но каждый из нас знает, это не вечно, и мир беспрекрасно ложится на плечи, и будем не раз зажигать свои свечи, где тракторный бас глушит плач тихих речек. И нужно сознаться, здесь вывод такой: нельзя устраняться, спеша на покой. Природу калечи бездумием идей, себе обеспечим проклятие детей. 1988 год. Я розовость дней разбавлю багрянцем, и белых коней награжу светлым глянцем. Сотру серый гул васильковую спицей, зубами акулы скромсаю страницы. Но речь не о том, я боюсь ошибиться. Что ставить на кон? Белый свет или жар птицы пылающий трон? Или взять, погрузиться в незыблемый сон? Но поможет ли он? Чем платим за крайность решений лихих? Пожалуй, покаюсь, не знаю таких. Кто может ответить за серость идей, плеснувших в рассветы тень пасмурных дней? Но это не догма и не паритет. Нет места иному, где солнечный свет. И мне не сидится, отбросив дела, спешу насладиться сиянием тепла. 1988 год. Что ждет меня во времени ином? Какие зеркала меня там встретят? Какие люстры вспыхнут за окном, когда я подкачу в кабриолете? Седые волосы моих былых молитв я накручу на трепетное сердце, которое отчаянно стучит в предчувствии ослепшего бессмертия. Пей чашу радости, пока бушует пир. В минуту слабости отдайся прегрешению, но не склоняй к безумию весь мир, вдруг получив от жизни отвращение. 1988 год. Пытаюсь необъятное объять, и в целое собрать хочу обломки. Былое канет прошлое, как знать, каким оно откроется потомкам. Такое время, время перемен. Разобраны запретные заборы. Незыблем только мощный постамент, где воцарились бюрократы, взяточники, воры. Приди на кладбище, взгляни на узость дат. Запретный плод, а так ли уж он сладок? Без следствия пропавших и суда, громада тел нерастворяемый осадок. Расчертит вечность новую тетрадь. Все старое в архивах пусть пылится. Но как нам научиться узнавать, кого в грядущем нужно сторониться? 1988 год. Вороные мои кони оказались вдруг в загоне. Кажется, свобода рядом, грудью бьются об ограду. И вообще храпят тревожно, чую холкой мыльной вожжи. Пыль из-под копыт клубится. Почему они не птицы, если бы им на миг забыться и над изгородью взвиться? Широко расправив крылья, кони в небесах парили бы. 1988 год. Откликнись, отзовись. Приходит час рассвета. Я заструюсь ручьем, туманом разольюсь. Скажи, где прячет ночь очарование лета? Я отыщу его и допьяно напьюсь. Откликнись, отзовись, согрей меня дыханием. Я в шепоте ветвей порхаю мотыльком. Скажи, где прячет день свою былую тайну? Я отыщу ее, чтобы окунуться в ней. 1988 год. Ностальгия по 70-м. Время юности, светлой надежды, время радужных воспоминаний. Я срываю с былого одежды, но, наверное, с опозданием. Период застоя. Впрочем, шашкой махать не стоит, ведь не только превратное было, ведь не все в тот период застыло. Мы любили, мечтали, страдали, мы шагали в безмерные дали, и ложится на нас заклятием ностальгия. Ностальгия по 70-м. Нет, не грустно душе, теплее от нахлынувших воспоминаний. Время мчится, а мы стареем, постигая секрет мироздания. 1988 год. Тьма,